Мадам Интрига. По мнению некоторых исследователей, знаменитое анонимное письмо, послужившее первопричиной дуэли кавалергарда Дантеса и поэта, было составлено при непосредственном участии Идалии Григорьевны Палетики, женщины, за которой всю жизнь тянулся шлейф шепотов и сплетен. Она ссорила и разбивала сердца, доводила до дуэли и разжигала скандалы, за что получила нелестное прозвище «Мадам Интрига». Идалия родилась во Франции, была плодом страстной и запретной любви графини Жюли Оенгаузен Дега и красавца графа Строганова, отдавшего красавице графине душу, тело и свое несметное состояние. После смерти своей первой жены Строганов женился на матери Идалии, но по законам того времени она так и осталась незаконно рожденной. В свете ее называли воспитанницей графа. Вместо теплых «папа» и «маман» она все так же называет родителей «господин граф» и «мадам». Ее права узаконит только собственный брак. С годами стала блистательной дамой петербургского света. Мемуарист писал об Идалии. Она была известна в обществе как очень умная женщина, но с очень злым языком, в противоположность своему мужу Палетике, которого называли «божьей коровкой». Идалия была троюродной сестрой Натальи Николаевны и на правах близкой подруги хозяйки часто бывала в доме Пушкиных. Идалия Палетика везде: в доме невесты, на церемонии венчания, на свадебном завтраке в голландском посольстве, на праздничном обеде у Строгановых. Дружелюбен к ней был и сам Пушкин. «Идалии, скажи, — шутит он, — что за ее поцелуем приеду лично, а что де на почте не принимают». Но потом что-то произошло. Пушкин и Идалия стали врагами. Поговаривали, что поэт чем-то оскорбил Идалию, посмел отвергнуть ее намеки на романтические чувства. Но все это были лишь слухи и догадки. Зато известно достоверно, что это именно она, пригласив свою ничего не подозревающую кузину к себе домой, подстроила ее встречу с Дантесом, а сама уехала из дома. Дантес тотчас приступил к пылкому объяснению, угрожая в случае ее отказа вступить с ним в связь и бежать за границу, застрелиться прямо на ее глазах. Княгиня Вяземская в записи Бартенева. От неизбежного скандала несчастную женщину спасла маленькая дочь Идалии Елизавета, вбежавшая в гостиную в поисках какой-то игрушки. За нею спешила гувернантка. Растерявшийся Дантес выпустил из рук даму, и та, не помня себя, кинулась прочь. Логика ряда пушкинистов такова. Идалия и Геккерн, приемный отец Дантеса, заманили Пушкину на тайное свидание в дом Палетики, и хотя Наталья вырвалась из рук соблазнителя, через день после этого свидания послали поэту позорный диплом. В результате 29 января 1837 года старого стиля состоялся поединок на Черной речке, унесший через два дня жизнь поэта и оставивший вдовою его жену с четырьмя детьми. Однако, по словам других исследователей, Дантес никогда не был влюблен в госпожу поэтшу, а его тайной любовью была именно Идалия, которая, соблюдая приличия большого света, принимала красавца-кавалергарда у себя дома среди проверенных друзей и у своих кузин в доме Пушкина. Блестящий кавалергард часто бывал там на правах жениха для засидевшейся в девицах Екатерины, сестры Натальи Николаевны. О водевиле, разыгранном Идалией Дантесом, догадывались очень немногие. Например, Смирнова Рассет. Дантес никогда не был влюблен в Натали. Он находил ее глупой и скучной. Он был влюблен в Идалию, и встречались они у Натали. Безопаснее алиби, чем пушкинская Мадонна, и придумать невозможно. Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы, признавался современник. Не было ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Вскоре о романе Дантеса с лучезарной психеей заговорили в свете. 10 января 1837 года состоялось венчание Дантеса и Екатерины Гончаровой. По словам современников, это был весьма пристранный брак. Поползли слухи, что красавец Кавалергард пожертвовал собой ради спасения возлюбленной, женившись на ее некрасивой сестре. Ах, если бы можно было соединить госпожу Пушкину с Дантесом, какая прелестная вышла бы пара, шептались обыватели. Их имена стали неотделимы, остальное легко додумалось. Что же до той роковой встречи в доме Идалии, то случайной она была, похоже, только для одного человека, Натальи Николаевны. Это было не ее свидание, а той, у кого она застала Дантеса. Последний же, испугавшись за репутацию своей возлюбленной, стал разыгрывать спектакль. Дантес не компрометировал жену Пушкина, а спасал политику. Этот спектакль мог бы продолжаться долгие годы, не вмешайся в сюжет, придуманный осторожными любовниками, Пушкин. После злосчастной дуэли Идалия стала ездить по салонам, оправдывая Дантеса и обвиняя Пушкина. Когда раненого Дантеса посадили под арест, политика посылала ему записочки, в одной из которых были такие слова: «Бедный мой друг, ваше тюремное заключение заставляет кровоточить мое сердце. Не знаю, что бы я отдала за возможность прийти. Мне кажется, все то, что произошло, — это сон, кошмар». В ответ Кавалергард подарил ей свое кольцо, которое она поклялась никогда не снимать. «Вы по-прежнему обладаете способностью заставлять меня плакать», — писала она. «Но на этот раз это слезы благодарности. Ваш подарок на память меня как нельзя больше растрогал и не покинет моей руки. Если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда. До свидания. Я пишу «до свидания», потому что не могу поверить, что не увижу вас снова». 19 марта 1837 года бывший поручик кавалергардского полка Жорж Дантес покинул Россию. По приговору военного суда он был разжалован в рядовые и выслан. В эти дни его жена Екатерина Гончарова отправила вслед мужу недоуменное письмо. «Идалия приходила вчера на минуту с мужем. Она в отчаянии, что не простилась с тобой. Она не могла утешиться и плакала, как безумная. Пройдет 4 года, прежде чем они встретятся вновь. Идалия приедет в Париж и потом напишет Екатерине. Я получила такое удовольствие от вас обоих, что увидеться еще раз стало для меня навязчивой идеей. Я надеюсь, что смогу это осуществить». По словам современников, Идалия была в ярости от того, что Пушкин снова был у всех на устах, снова вознесен молвою до небес и объявлен славой России. Поговаривали, что, узнав, что благодарные одесситы поставили памятник Пушкину, 80-летняя мадам Интрига собралась поехать к памятнику, чтобы плюнуть на него. Свою ненависть к поэту она перенесла на его детей и вдову. На вдову особенно, ведь через 7 лет покинувший Идалию Григорьевну адъютант-любовник, к тому времени уже генерал Ланской, женился на Наталье Николаевне, взяв под свое покровительство ее саму, весь ее выводок, как презрительно говорила политика. Ненависть постепенно иссушала ее душу, она не могла найти себе места, путешествовала по Италии и Франции, переезжая с места на место, виделась с Дантесом, переписывалась с ним до самой своей смерти. Последние годы своей жизни она жила в Одессе у своего сводного брата, генерал-губернатора Строганова. Она пережила мужа и всех своих детей. Младшая дочь ее, Лизонька, та самая, спасшая когда-то Наталью Николаевну, умерла 20 лет от роду, в самом расцвете красоты и молодости, на руках матери. И далее же, как грешному ангелу, уготована была одинокая, безрадостная старость. Через много лет водевиль «Идалия и политики» станет практически официальной версией о ревнивом поэте, его легкомысленной красавице жене, кавалергарде-убийце и роковой даме. Многие современники осуждали Наталью Николаевну, обвиняя ее во всех смертных грехах. Гончарова раздражала и советских пушкинистов. К столетию со дня гибели поэта в 1937 году состоялась в ЦДЛ конференция. С большим докладом выступил главный пушкинист профессор Благой. большая часть выступления была посвящена критике Натали. И не понимала она общественного значения Пушкина, и стихи поэта недооценивала, и на балах вела себя легкомысленно. Тут на трибуну вышел Борис Пастернак с блистательной репликой. Ну, правильно, надо было Пушкину жениться на пушкинисте, тот бы его понимал и уж во всяком случае не изменил бы ему с Дантесом. Виновата ли Наталья Николаевна в гибели мужа? Судя по всему, нет. Ведь сам Пушкин снял все возможные разговоры о причастности жены к своей дуэли. Первыми словами раненого поэта, когда его внесли в дом, были слова, обращенные к жене. «Будь спокойна, ты ни в чем не виновата». Споры ведутся и сегодня. Тайна гибели Пушкина так и остается тайной. По словам очевидцев, Пушкин был счастлив в семейной жизни. Кто не верит, может прочесть его письма к жене. Они опубликованы и изданы полностью, с подробными комментариями и точными проверками каждой даты и каждого факта. По воспоминаниям Веры Александровны Нащекиной, супруги одного из самых близких друзей поэта, улаживавшего сватовство и женитьбу поэта, получая письма от жены, он весь сиял и часто покрывал исписанные бисерным почерком листочки поцелуями. Он любил жену свою безумно, всегда восторгался ее природным здравым смыслом и душевную добротою. Еще любовь Пушкина к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которым он поклонялся. Он никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее. Клевета, стесненность в средствах и гнусные анонимные письма омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему. После отъезда Пушкиных дом переходил к разным владельцам. В 1884-85 годах здесь жил Чайковский, родной брат композитора, и Петр Ильич встречал здесь новый 1885 год. В 1920-21 годах в доме действовал самодеятельный театр Красной Армии, в худсовет которого входили Маяковский и Мирхольд. В этом театре Москва впервые увидела молодого актера Эраста Гарина. Позже в самом романтическом московском доме устроили безликие коммуналки, а о пушкинской квартире забыли. Керосиновая копоть застилала старинную лепнину на потолках, потрескавшиеся стены взывали о помощи, а ржавая крыша текла так, что приходилось на пушкинском этаже ставить ведра под струи. О связи с жизнью поэта напоминала лишь мемориальная доска, установленная в 1937 году по случаю столетия смерти поэта. 18 февраля 1986 года после реконструкции Арбата в отреставрированном особняке открылся музей-квартира Пушкина на Арбате. Его сердце — пушкинские комнаты второго этажа, восстановленные реставраторами и устроителями музея с особой любовью. К сожалению, нет ни одного достоверного свидетельства современников об интерьере пушкинских комнат, кроме воспоминаний Павла Вяземского, сына поэта. Он 10-летним мальчиком присутствовал на свадьбе и запомнил только щегольскую уютную гостиную Пушкина, оклеенную обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками. Тем не менее, в пушкинском доме царит дух его эпохи, ее особенный стиль и колорит. В музее можно увидеть подлинную конторку поэта, столик для рукоделия Натальи Николаевны и прижизненные портреты Пушкиных. Особняк пережил свое второе рождение и стал духовным центром Арбата, его историческим полюсом.